просторной комнате за небольшим голым столом сидели несколько мужчин. Как только Игорек переступил порог комнаты, говор, доносившийся в коридор, мгновенно стих, и глаза всех недружелюбно уставились на него. «А ну-ка, освободите место!» — обратился сопровождавший Игорька человек к двум мужчинам, сидевшим в самом углу на топчине. «Живо!» Те быстро встали, не сказав ни слова. «Садись сюда, рядом!» — ласково пригласил незнакомец Игорька. «Как тебя зовут?» «Игорь». «Чей ты?» «Терещенко», — соврал, не моргнув глазом Игорек. Он с первых дней по договоренности с Василием выдавал себя за его родного брата. «А кто у тебя есть из родных?» «Кроме брата никого». «А брат что делает?» «Он калека, безногий, ничего не делает. Он маленьким еще ногу отморозил. Я его кормлю». «Да...» Сочувственно зацокал незнакомец и покачал головой. Потом он наклонился к самому уху мальчика и тихо спросил. «А если я сделаю так, что ты не будешь больше побираться? А? Все у тебя будет?» «Не знаю», — запинаясь, ответил Игорек и повел глазами по стенам. На них висели картины из немецких иллюстрированных журналов. Танки, идущие в колонне, обнимающиеся гитлеровцы, большое, охваченное огнем здание, переправка войск через реку. Незнакомец положил руку на плечо Игорьку. «Эх ты!» — сказал он и усмехнулся. «Сейчас я тебе покажу, что ты будешь иметь каждый день». Незнакомец удалился в дверь направо. Он отсутствовал минут 10-15, и Игорек заметил, что никто из сидящих в комнате не обращает на него никакого внимания. Вернулся незнакомец с картонной коробкой в руках. «А ну, раскрывай свою котомку», — сказал он и бросил туда банку консервов, сушеную рыбу, белый батон и кружок колбасы. Котомка мгновенно раздулась. «Донесешь до дому?» «Донесу». «Да ты ведь недалеко живешь, я знаю. И знаю, по каким улицам просить ходишь. Знаю даже, что ты хитрый. Как вернешься домой, одежонку эту сбрасываешь. Ну и правильно делаешь, а то ведь никто ничего не даст. Голь на выдумке хитра». И он покровительственно похлопал мальчика по плечу. Игорьку стало вдруг жарко. Конечно, не напрасно задаривал его продуктами этот тип с жирными щеками. Не напрасно шел за ним следом. Он все, оказывается, знает. «Вот что, дружок», — продолжал между тем незнакомец, — «хочешь иметь каждый день столько харчей?» «А вы кто?» Вопрос, заданный мальчиком, был неожидан. Незнакомец откашлялся и ответил, что он и его товарищи — хорошие люди. Они ловят жуликов, бандитов, грабителей, которые по ночам нападают на мирных горожан. Мальчик должен будет помогать им выслеживать таких людей. Он убеждал Игоря долго. Тот слушал, изредка кивая головой. «Понял меня?» — спросил, наконец, незнакомец. «Понял». «Ты ходишь на административную 126?» «Хожу». «За хлебом», — пытаясь не выдать волнения, пробормотал Игорек. «Там живут два дядьки, добрые». «Так уж и добрые». «Правда». «А чего они, кроме хлеба, дают?» «Ничего». «Вот тебе и добрые». Человек рассмеялся, и щеки совсем закрыли его маленькие глаза. «А с кем они дружат? Ходят к кому?» «К господину Тряскину ходят». Человек, сидевший у окна, присвистнул, встал и вышел из комнаты. «А еще к кому?» «Не знаю». «А ты узнай. Нарядись вот в эту одежонку и узнай. Присмотри за ними. Как узнаешь, приходи ко мне. Я тебе опять полную котомку насыплю». «А что, как не узнаю?» — смело спросил Игорек. «Тогда ничего и не получишь. Опять побираться будешь. Понял?» «Да». «Ну вот так. Найдешь этот дом?» Игорек пожал плечами. «Найдешь», — уверенно заключил незнакомец. «Ну, ступай». Оказавшись на улице, Игорек испытал чувство человека, свалившегося с 10-го этажа и чудом оставшегося в живых. Ноги рвались вперед. Котомка почти не ощущалась. Он шел легко, бодро, сознавая, что не только выбрался из затруднительного положения, но и узнал, что какие-то люди интересуются Ожогиным и Грязновым. Ему казалось, что встречные прохожие понимают его настроение и как-то особенно приветливо смотрят на него, что солнце греет теплее, чем обычно, что улица выглядит наряднее, да и травка молодая начинает пробиваться у самого тротуара, чего не было, кажется, когда он шел сюда. Василий внимательно выслушал своего юного друга, и недобрый огонек мелькнул в его глазах. «Ишь ты, чего захотели, сволочи!» — зло сказал Терещенко. «Ах, гады! Но ничего, немного осталось ждать. Прополоскаем их всех. А ты теперь гляди в оба, ходи да оглядывайся. Поди-ка расскажи все Денису Макаровичу». Этой же ночью начальник гестапо Гунке принимал человека, одарившего Игорька продуктами. Рядом с Гунке сидел переводчик. Посетитель подробно изложил всю историю, даже слишком подробно, потому что Гунке начал морщиться. Он терпеть не мог длинных докладов и не переносил людей, страдающих многословием. Только неприязнь к преуспевающему Юргенсу и зависть, подогреваемая неуспехами в личных делах, вынуждала начальника гестапо терпеливо слушать этого обрюзгшего с маленькими глазками сотрудника местной полиции. Гунке слушал, откинувшись на спинку кресла. «Да чего же высокомерен и чванлив этот абверовский майор Юргенс? Как независимо держит он себя на территории, подведомственной ему, Гунке? Он совершенно не считается с гестапо. Вызывает нужных ему людей, занимает подходящие помещения, командует начальником гарнизона, комендантом города, бургомистром. И все с него как с гуся вода. Даже из такого щекотливого дела, как отравление подполковника Ашингера, Юргенс смог выкрутиться. Почему так везет человеку? А про историю с Горбуном не хочется и вспоминать. Как глупо, по-дурацки все получилось». Наконец, сотрудник полиции кончил свою информацию, и мрачное настроение у Гунке немного рассеялось. Начальник гестапо понял, что, кажется, полиция не ошиблась, сделав ставку на мальчика нищего. Возможно, что из этой комбинации что-нибудь и получится. Гунке страстно желал скомпрометировать негласных сотрудников Юргенса, Ожогина и Грязнова. Теперь его интересовали кое-какие детали. «Кто приглашал мальчишку к вам?» — спросил он. «Я сам взял его, с набережной», — ответил полицейский. Брови у Гунке приподнялись. «Да вас же каждая собака в городе знает!» — сдерживая нарастающее раздражение, произнес он. Полицейский слегка улыбнулся. «Я осторожно. Никто не видел». «А в какое время это происходило?» «Утром». Глаза у Гунке округлились. Он, долго не мигая, смотрел на сотрудника полиции каким-то тоскливым, безнадежным взглядом. «Где вы беседовали с ним?» «В дежурной комнате». Из груди начальника гестапо вырвался стон, будто ему выдернули больной зуб. Он оторвался от спинки кресла, обхватил голову руками и уперся ими в стол. «Я же предупреждал вас, что следует быть крайне осторожным. А тут днем дежурная комната. Кто вас учил так работать?» Полицейский молчал. Он лишь тяжело вздохнул и изобразил на лице покорность. «Что вы поручили этому поберушке?» — вновь спросил Гунке. «Я ему поручил выяснить, кого посещают оба эти молодчика». «О-о-о!» — простонал Гунке и замотал головой. «Да я об этом знаю не хуже мальчишки! Вы мне все испортите с этим оборванцем, понимаете?» Полицейский встал и начал мять фуражку в руках. «Убирайтесь ко всем чертям! А если я узнаю, что вы встречаетесь с этим сопляком нищим, я и с вас, и с него 7 шкур спущу!» Не дожидаясь, пока переводчик доведет его мысли до обескураженного полицейского, взбешенный Гунке вышел из кабинета, хлопнув дверью. Лес залила талая вода. Размягченный серыми обволакивающими туманами, напившийся досыта земной влаги, он отяжелел и ждал тепла. Волнующая весна бродила ветерком среди берез и сосен, кленов и осин. Заломин и Павелка шли лесом, пробираясь к чурочному заводу. Вода то и дело преграждала путь, им приходилось или обходить лужи и ручьи, или перескакивать с пня на пень, с кочки на кочку. Павелка прыгал легко, а старику Заломину явно не везло. Вот уже в третий раз он оступился в холодную воду. «Опять промок!» — ворчал он, выбираясь на сухое место. «Не рассчитал!» Павелка смеялся. «Не годишься ты, вижу, в лесные жители, а еще партизанить хотел». «Ничего, научусь, еще молодой», — отшучивался старик. Ходить по весеннему лесу становилось все труднее, и каждый раз, возвратившись на завод, Павелка и Заломин были вынуждены весь вечер сушить сапоги и портянки. Сегодня воды прибавилось. Она закрывала бугорки, стояла в низинах под стволами деревьев. Путь был тяжелый. Километр, отделявший завод от мостика, который ремонтировали Павелка и Заломин, занимал более часа ходьбы. Наконец показалась поляна. У самого края ее стояли три новых деревянных барака с крохотными подслеповатыми окнами. Чуть поодаль — кособокая рубленная избенка. Ее двускатная, тесовая, почерневшая от времени крыша поросла мохом, покрылась лишайником. Оконца, застекленные осколками, глядели неприветливо. На поляне высились огромные бунты строевого мачтового леса, подготовленного к вывозке. Лежали вороха пиловочника, подтоварника, горбыли, реек. Это была территория чурочного завода. Ни высоких труб, ни цехов, ни ограды. Все производство — пилорама. Она стояла на открытом воздухе и приводилась в движение двумя старенькими путиловскими тракторами. Тракторы тарахтели с утра до ночи. Им вторили визг циркулярных и двуручных пил и стук топоров. Когда Павелка и Заломин вышли на поляну, завод работал. Несколько человек сгребали чурки в вороха и грузили на подводы. Утром их должны были отправить в город. Друзья направились к избушке, выделенной им под жилье. Из трубы вился веселый дымок. Не успели Павелка и Заломин поравняться с бараком, как им навстречу вышел директор завода Сивко. Это было необычно. Сивко редко бывал на заводе. И всегда в середине дня, в обед. «Павелка», — сказал сухо директор, — «зайдешь ко мне вечером в сторожку?» Павелка кивнул головой в знак согласия и, не ожидая разъяснений, зашагал к избушке. «Что это он?» — поинтересовался Заломин, когда они зашли в избу и принялись торопливо стягивать с ног сапоги и разматывать мокрые портянки. «Понадобился», — улыбнулся Павелка. «Без меня, брат, они никакое дело здесь решить не могут». «Ну?» — сделанным удивлением переспросил старик. «А я думал, сор от его избы убирать или из козы прошлогодние репьи вытаскивать». Оба засмеялись. Однако вызов директора заинтересовал и даже возволновал их. Вот уже две недели, как Павелка и Заломин работали на заводе, и до сих пор к ним обращались только с вопросами, касающимися производства. Сивко принял их на завод по паролю и сам определил им место для жилья. Он же выдал документы, в которых значилось, что они являются рабочими чурочного завода акционерного общества и проживают на территории предприятия. В избушке друзьям было удобно. Кроме них здесь жила старушка-повариха, большую часть дня проводившая в хлопотах по хозяйству. Павелка и Заломин спали на огромной печке, занимавшей почти половину комнаты. Утром они получали наряд на работу, которая обычно сводилась к ремонту мостов на лесной дороге, ведущей к городу. Наряды давал прораб Хапов. Фактически он руководил всем предприятием, так как Сивко редко заглядывал на завод. Рабочие почти не знали своего директора, зато Хапова недолюбливали и называли между собой жилой, продажной шкурой и душегубом. Знали о связях Хапова с немцами. Видимо, он был не из пугливых. Никто из ставленников оккупантов не решался жить в лесу, а Хапов вот уже более года находился на заводе и часто посещал лесосеки. С Павелкой и Заломиным прораб почти не разговаривал и не делал им замечаний. Две недели друзья прожили мирно, спокойно. Как только стемнело, Павелка оделся и вышел. Сторожка лесника находилась в 600 метрах от завода, на возвышенном месте. К ней вела хорошо утоптанная дорожка. Сивко был в сторожке один. Когда Павелка зашел, он так же, как и днем, сухо сказал: «Садись». Павелка сел и вопросительно посмотрел на директора. «Ты когда-нибудь сок березовый пил?» — спросил Сивко. Павелка удивленно посмотрел на Сивко. Он не понимал, какое имеет значение, пил ли он сок. «Да, пил. Много раз». «А как добывается сок, знаешь?» Пришлось сказать, что и этот секрет известен с малых лет. «Хорошо», — улыбаясь, заметил директор завода и угостил Павелка немецкой сигаретой. Закурили. Несколько секунд прошло в молчании. Прервал его Сивко. «Видишь бутылки?» Он показал пальцем на 6 бутылок, стоявших на полу у стены. «Забери их, и завтра чуть свет иди в лес, сделай зарубки, стоки и подвесь бутылки. Но не это главное. Идти надо до родника и затем по течению ручья 4 км, пока не увидишь по правую руку на опушке старый деревянный крест. Под ним похоронен лесник. Сядь около креста и жди, пока к тебе подойдет человек от командира партизанской бригады Кривовяза». Сивко назвал пароль, отзыв, которым должен Павелка ответить, и подробно проинструктировал, что и как сказать партизану. «Если он что-нибудь передаст, хорошенько запомни, потом расскажешь». Уходя от директора завода, Павелка спросил: «А как с Хаповым? Что он подумает?» «Ладно, иди. Обмозгуй, как получше выполнить задание, и поменьше беспокойся, что подумает Хапов. Да в конце концов, не так и важно, что он подумает». Павелка связал бутылки веревочкой, повесил на плечо и ушел. Рано утром, когда Заломин еще спал, Дмитрий Павелка собрал бутылки и тихо вышел из избы. Добравшись до родника, он зашагал вдоль лесного ручья. Ручей не признавал ни троп, ни дорог, и, выбирая наклон почвы, иногда вовсе незаметный для глаз, устремлялся вперед с веселым звоном. 3 км он уже превратился в небольшую речушку. Павелка шел не меньше часа, прежде чем увидел черный, сколоченный из 2 толстых сосновых бревен крест, одиноко стоявший на лесной опушке. Павелка огляделся, кругом ни души. Он уселся на едва пробившуюся из земли зеленую травку, уперся спиной в крест и закурил. В лесу щебетали какие-то птахи, солнце поднялось, пригревало сквозь одежду. Прошло не меньше часа. Дмитрия потянуло ко сну. Голова его склонилась на грудь, и он задремал. Когда Павелка, проснувшись, с усилием поднял непослушную, точно налитую свинцом голову и раскрыл глаза, перед ним стоял человек. «Продай березового соку», — сказал незнакомец. «Да разве он продается?» «Так угостить могу», — ответил Павелка. «Тогда будем знакомы. Александр Мухортов». Сашутка, это был он, протянул Павелка руку. Павелка назвал себя и всмотрелся в партизанского связного. Он бы ему дал 27-28. В плечах широк, волосы кудрявые, глаза смелые и веселые. Парень как парень, а вот ростом подгулял. «Не более 160», — прикинул Павелка. «Пожалуй, на полголовы ниже меня». «Тут говорить будем?» — спросил Павелка. «Можно и тут», — согласился Сашутка. Они уселись друг против друга. Сашутка предложил партизанского горлодера. Задымили. Начал Павелка. «На завод должны пригнать большую партию военнопленных из лагеря. Сивко сам поднял этот вопрос перед управой и комендантом города, и с ним как будто согласились. Обещают дать 200 человек. Люди нужны для выкатки леса и погрузки его на автомашины. Сейчас машины не ходят, а вот как только подсохнет дорога, пойдут. Тогда и людей пригонят. Сивко говорит, что военнопленных можно отбить, но сделать это надо не на территории завода, а по пути, чтобы заводские рабочие не попали под подозрение. Какая будет охрана, Сивко узнает заранее. И сообщит. Он просит партизан до пригона военнопленных в этих краях не появляться, не настораживать фашистов, а то как бы не изменили планов». «Ясное дело», — согласился Сашутка. «Ребят определенно отобьем. Комбриг такие операции любит». «Ну а что еще твой Сивко наказал?» Павелка сказал, что у директора завода просит совета, как выманить из города начальника гестапо Гунке. Подпольная организация патриотов города вынесла Гунке смертный приговор, и его надо привести в исполнение. Сашутка расхохотался. вынести приговор – одно дело, а привести его в исполнение – другое. Так ведь можно и Гитлера, и Геринга, и Гесса, и Гиммлера, и всех прочих приговорить к смерти. А вот как им веревку накинуть на шею – это вопрос. Павелко возразил: подпольщики редко выносят смертные приговоры, но уж если выносят, то приводят их в исполнение. И он назвал несколько фамилий гестаповцев, уничтоженных патриотами. «Ну а ты передай кому надо», — заговорил в свою очередь Сашутка, «что дела на фронте совсем хорошо развертываются. Наши вошли в Тернополь, почти весь Крым освободили, осталось дело за Севастополем. Потом скажи, нам на днях с воздуха боеприпасов, взрывчатки, соли подбросили. А если что крайне необходимо, маленький заказик сможем принять и выполнить. Понял?» Павелко утвердительно закивал головой. «Сегодня пятница. В понедельник опять встретимся. А теперь прощай. Мне, брат, обратно шагать да шагать». Связные пожали друг другу руки и разошлись.